В связи с событиями в Казани мне присылают письма, задают вопросы. Я зачитаю вопросы. Почему произошла ситуация со стрелком в Казани? Что происходит с душой человека, который совершает такой поступок? Почему пострадали невинные дети? Как уберечь своего ребенка от подобных ситуаций? Почему Бог допускает такие преступления? Кто несет ответственность за это? Родители? Государство? Еще одно письмо я сегодня получил. Здравствуйте, я учитель. Вчерашнее событие в Казани, видимо, касается всех учителей. Я знаю, что практически все учителя, несмотря на свой характер, уровень профессионализма, защищали бы детей. Но в их гибели есть тоже предупреждение и глубокий смысл. Вы всегда помогали с ориентирами. Вы сказали, что ученые доказали, что нужно 8 тысяч праведников, чтобы спасти цивилизацию. Ресурсы у людей на подвиг есть. А вот 8 тысяч, похоже, никак не набирается. Ну, давайте сначала поговорим о причинах. Я за годы своей работы с проблемными ситуациями убедился, что если не устранена причина, то бороться со следствием – это дело малоэффективное. То есть нужно докопаться до причин, и если решается вопрос на уровне причины, то все гораздо быстрее и проще. В этом плане те меры, которые предприняло государство, с моей точки зрения, являются, если не бессмысленными, то весьма малоэффективными. Объясню почему. К сожалению, в мире есть такая тенденция, в России она особенно ярко видна, что любая проблема решается не за счет анализа причин, а за счет устранения следствий. Как медицина симптоматическая, убирая только внешние признаки болезни, немало не заботясь о ее причинах, так экономика и политика борются с ветряными мельницами. Все эти меры, ужесточающие покупку огнестрельного оружия, методы электронного контроля, отслеживания речей подростков, это какой-то жалкий процент, потому что в этих всех мерах демонстративно идет борьба только со следствием. Ну хорошо, оружие будет покупать труднее. Такой подросток просто бомбу возьмет, сделает побольше и взорвет всю школу. Или топором будет махать. Нужно знать причины поведения таких подростков. Нужно понимать, что их толкает на это. И работать на уровне причины. Если пытаться ужесточать меры, то легко смоделировать, к чему мы придем. Я могу сказать социальное, так сказать, обустройство, где я не помню, чтобы были случаи преступлений, нарушений. Идеальное общество с точки зрения чиновника. Это концлагерь. Отличная дисциплина. Никаких нарушений. И если решать вопрос только ужесточением, то мы неизбежно к этой форме социального устройства придем. Человек так устроен, что либо он стремится к лучшему, ему помогают в воспитании, то есть в изменении, либо насилием можно остановить негативные тенденции, но они никуда не уйдут, они будут копиться внутри, а потом взрываться. Еще ни одно общество насилием не построило никакого гармоничного ни государства, ни никакой человеческой организации. Почему это произошло? В интервью, которое давал этот молодой человек, в принципе, все сказано. Все смотрят на то, что он объявил себя Богом, но не обращают внимания на то, что он с детства не называл родителей папой и мамой. То есть причины его поведения – это отсутствие любви, которую не смогли дать родители, или которое ущемлено неправильным восприятием мира. Если родители обижались, осуждали, ненавидели, были недовольны судьбой или унывали, то это неправильная реакция на события окружающего мира, закрепляясь, переходит в подсознание ребенка. И чем больше родители нарушали нравственные законы, не в плане поведения, а в плане чувств, а Христос говорит, что главный грех – это не снаружи, это не поступок, это внутреннее состояние, это чувство человека. Так вот, чем больше грехов и нарушений совершали родители внутри, тем больше будет ребенок наполнен агрессией, тем меньше у него будет любви и чем меньше он сможет правильно контактировать с окружающим миром. Если ребенок родителей не называет папой и мамой, это означает, либо они его не любят, либо они его не научили любить, либо они передали ему негативные наследственные образы восприятия мира. Ребенок гармоничным рождается в гармоничной семье. Если сейчас государство, по сути дела, не укрепляет семью, а через средства массовой информации разрушает семейные устои, то говорить о гармоничных детях не приходится. Популяризация разврата, неуемной сексуальности, невоздержанности, насилия – это все зерна, из которых вырастают такие стрелки-убийцы. Я говорил о том, что у человека не два, а три инстинкта. Что главный инстинкт – это любовь к Богу, это ощущение единства со всей Вселенной, со всеми людьми. Это закон единения, милосердия, жертвенности и любви. Если этот закон не развивается, не поддерживается, не подкрепляется, то тогда включается поклонение двум законам, обеспечивающим нашу физическую жизнь. Инстинкт самосохранения и продолжения рода. Без этих инстинктов не выжить. Но эти инстинкты, если им поклоняться, делают человека животным. И стремление к продолжению рода превращается в неуемную похотливость, вожделение, поиск наслаждений. А инстинкт самосохранения становится причиной насилия, воровства, убийства, издевательств над другими и так далее. Почему, когда исследователи начали выяснять, почему выяснилось, что самые жестокие садисты-убийцы, если они имели опыт тюремного прошлого, в тюрьме-то были самыми униженными. Потому что садизм, желание издеваться над другими, это как компенсация над своей внутренней униженностью, над своей неполноценностью. Внутренний человек, не умеющий решать вопросы, он начинает как бы мстить окружающему миру. Почему у данного подростка столько агрессии? Для того, чтобы нормально общаться в обществе, нужно иметь запас любви и добродушия. Без этого общение невозможно. Для того, чтобы была любовь и добродушие, нужно выполнять нравственные правила, нужно выполнять заповеди. Когда человек жадничает, завидует, изменяет любимому человеку, когда культ денег, секса и благополучия затмевает любовь и нравственность, добродушие сохранить невозможно. Я наблюдал, как неправильные цели формируют неправильные чувства, а затем неправильное поведение. Еще раз говорю, в Библии сказано, что внутреннее состояние определяет внешнее. Наши чувства определяют наши поступки. Наши грехи на уровне чувств приводят к грехам на уровне поведения. А грехи на уровне чувств рождаются тогда, когда у нас неправильная цель. Когда цель не любовь, не познание Всевышнего, не единение с Ним, а деньги, благополучие, жизнь, в конце концов. Любовь важнее жизни, об этом говорится в Библии. Так вот, если исходить из этих фактов, то мы должны признать, что государство вольно и невольно создает условия для того, чтобы количество будущих убийц множилось. Воровство, разврат, пренебрежение нравственными нормами, восхваление денег, жадности. Все это приводит к тому, что у молодежи складывается неправильная система восприятия мира. И подсознательная агрессия рано или поздно выливается во внешнюю агрессию. Почему учителя погибают? Потому что учитель – это тот, кто должен воспитывать ребенка, давать ему правильную систему приоритетов. А наша система образования заставляет учителей за деньги давать не воспитание, а информацию, которая полезна менталитету, но совершенно не нужна душе. Поэтому поведение таких детей – это кризис школы, это кризис воспитания, вернее, отсутствие воспитания в школах. Если государство в ближайшее время, вернее, немедленно не начнет менять политику в школьном воспитании, то количество таких преступлений будет множиться. И никакие запреты, никакая слежка и контроль не сумеют остановить этого процесса. Что творится в душе такого молодого человека? А в его душе творится то же самое, что в душах других подростков, только в более яркой степени. Директор института имени Сербского несколько лет назад сказал, что около 80, если даже не 90% нынешних детей имеют отклонение психики. Это все результат низменного отношения к священным ценностям. Это все деградация идеологии, вернее, деградация нравственности из-за отсутствия идеологии. Почему он объявил себя Богом? После отчисления у него идет тяжелейший стресс. Чувство собственной неполноценности увеличивается многократно. И для того, чтобы бороться с этим чувством, он должен объявить себя кем-то очень значимым. Почему сумасшедшие в больницах объявляют себя Наполеонами и прочими? Это повышает их статус. Если человек не идет к любви, он идет к деньгам и власти. Власть в этом плане абсолютная ценность, потому что она дает и деньги, и все остальное. Поэтому для дьявола, кстати, если исходить из Библии, как раз власть – это самая главная ценность. Так вот, когда он объявил себя Богом, это означает, что у него сильнейший стресс, и он пытается его закрыть максимальным возвеличением себя. Но это возвеличение дает автоматически гордыню и агрессивность. Потому что когда цель не любовь, а деньги и власть, то чем больше человек концентрируется на них, тем агрессивнее он становится. Поэтому и сказал преступник, что после того, как он объявил себя Богом, в его душе проснулся монстр. И еще больше увеличилась ненависть к людям. Откуда ненависть к людям? Человек, который не может контактировать, человек, который внутренне агрессивен, он будет эту агрессию нарастать. Она превратится либо в болезнь, либо в агрессивные действия. Почему он пошел именно в школу убивать? Потому что на уровне беззащитных детей он чувствовал себя намного сильнее и значимее. Чем слабее противник, тем больше собственная значимость. Как предохранить, как спасти детей от таких событий? Я смотрел детей, которых били и унижали в школе. Вот приходит ко мне мать и говорит, над моим ребенком издеваются все время в школе. Я говорил, что несмотря на свою внешнюю безропотность, застенчивость, неагрессивность, ребенок, над которым издевается, на самом деле в подсознании весьма агрессивен. Только у него повышенная агрессия, вышедшая за красную черту, разворачивается и превращается в пассивность, зависимость и застенчивость. Причина агрессивности ребенка, объяснял я матери, это ваша ненависть к мужу, осуждение, презрение, недовольство собой. Ваши грехи на эмоциональном уровне не позволили ребенку сформировать правильное отношение к миру. Поэтому в глубине в душе он весьма агрессивен к миру, но он этого не понимает. Он фиксирует только уже обратный процесс, агрессивность в себе. Поэтому над ним издевается. Что делать, спрашивает меня мать. Я объясняю, через покаяние снять все осуждения отца, мужа, претензии к людям, недовольство судьбой, собой. Она молится, и на следующий день ребенок приходит в школу, его не замечают. Все, он стал нормальным членом общества. Вот так за несколько часов фактически можно изменить отношение ребенка к миру и отношение мира к ребенку. Но для этого нужно понимать, что целью и смыслом жизни является любовь, стремление к Богу, соблюдение заповедей, а не культ денег, власти, не воровство, не похотливость, не поиск удовольствий. Те процессы, которые идут во всем мире, они не оставляют надежд на то, что все эти опаснейшие тенденции заглохнут сами по себе или под контролем и наказанием смогут уменьшиться. Мир теряет веру и нравственность. Международные законы перестают соблюдаться. Нравственные законы перестают также соблюдаться. Так чего мы хотим? И то, что погибают учителя, это знак, что у нас воспитания нет. У нас нет целей и ценностей, к которым будет идти ребенок. А когда все превращается в стихийное, совершенно неконтролируемое существование, то человек быстро превращается в животного. В Америке провели эксперимент. Рожденного шимпанзе и рожденного мальчика воспитывали в одинаковых условиях вместе, рассчитывая, что шимпанзе заговорит в конце концов. На 10-м месяце эксперимент прервали. Мальчик стал подражать обезьяне. Развитие – это сложный процесс, трудоемкий процесс. Если в него не вкладывает силы, умения, желания, то народ, как ребенок, идет в направлении самом простом. А это животное чувство. И если в нашей стране в ближайшее время не изменится система преподавания и воспитания детей в школах, не только количество стрелков будет расти, но и государство не выживет. Мы утратили нравственные ориентиры. Нас заставляют поклоняться проституткам, насильникам и ворам. Это путь Содома и Гоморры. И это нужно признать. В последнее время все часто говорят, все чаще говорят о том, что у нас нет идеологии. Любая идеология исходит из религиозных понятий, а любая религия исходит из понятий любви, нравственности и стремления к Всевышнему, и познания мира. Идеология для России может быть элементарной. Ее не нужно готовить годами. Не воровать, не развратничать, сохранять семью, отбрасывать все то, что препятствует укреплению семьи. Подлецу и негодяю должно быть менее комфортно, чем порядочному, верующему, нравственному человеку. Для этого государство и существует. Пока в России все наоборот. И то, что случилось, это есть зеркало внутреннего состояния нашего. Неправильное воспитание рождает протест, и дети мстят за неправильное воспитание. Пока они стреляют в школах. Но это только начало. Если человек не развивается, он деградирует. Поэтому, я думаю, пора государственным чиновникам, а в первую очередь всему народу, изменить отношение к тому, что мы называем западной демократией и либеральными ценностями, и возвращаться к любви, соблюдению заповедей, вере и нравственности. Надеюсь, это будет.